Глава 8. Бернс сидел в гостиной и слушал мерное тиканье больших напольных часов времен его дедушки. Он ждал сына. Дом был полон звуков. Он никогда раньше не замечал, что его дом полон звуков. Они слышались отовсюду. Дом похрустывал и поскрипывал, как разбитый ревматизмом старик. Бернс слышал дыхание спящей наверху жены. Оно накладывалось на зловещее тиканье часов и приглушенные стоны дома. И вдруг он услышал тихий звук, прозвучавший в его ушах раскатом оглушительного грома. Звук, которого он ждал всю эту ночь. Звук отпираемого замка. Все остальные звуки исчезли. Он сидел в напряженной позе и слушал, как поворачивался в замке ключ, как, тихо скрипнув, открылась дверь, и до него донесся зловещий шепот ветра на улице. Дверь тут же закрылась, негромко стукнув, а в прихожей скрипнули половицы. «Ларри!» — окликнул Бернс. Звук его голоса вырвался из гостиной и эхом заметался по комнатам. Потом некоторое время стояла полная тишина, однако не сразу услышал Бернс вновь тиканье часов, его огородного типа старинных часов, самодовольно прислонившихся к стене и свысока наблюдавших проносившуюся мимо жизнь, как некий бездельник наблюдает жизнь улицы через витрину угловой забегаловки. «Папа?» — в голосе слышалось удивление. Голос был молодой, прозвучал неровно, как голос человека, вошедшего с мороза в теплую комнату. «Я здесь, Ларри», — сказал Бернс, и ответом ему вновь была тишина, нарушаемая только мерным тиканьем часов. Наконец Бернс услышал его шаги. Они замерли на пороге гостиной. «Включить свет?» — спросил Ларри. «Включи». Ларри, уверенно лавируя, ничего не задев, прошел в темноте к дальнему столику и включил стоявшую на нем лампу. Он был высок, значительно выше отца, волосы рыжие, лицо удлиненное, худое, нос отцовский, с горбинкой. Глаза материнские, невинно простодушные. А подбородок, — заметил Бернс, — слабый и никогда уже сильным не станет, ибо юность свое дело сделала, детское личико сына превратилось в лицо взрослого человека, и таким оно останется до конца. Одет Ларри был в спортивные брюки, рубашку и куртку. Бернс подумал, что пальто он, должно быть, снял в прихожей. «Читаешь?» — спросил Ларри. Голос у него тоже был уже не детский. Голос взрослого человека низкий, и это как-то не вязалось с его молодостью, с его 18 годами. «Нет», — ответил Бернс, — «я жду тебя». «Да?» Бернс внимательно смотрел на сына, прислушиваясь к его интонациям и удивляясь тому, как короткое «да» могло выдать внезапную настороженность. «Где ты был, Ларри?» Он смотрел сыну прямо в глаза, надеясь, что тот не солжет, уверенный, что ложь убьет его, уничтожит. «В школе», — ответил Ларри, и Бернс принял ложь. Это оказалось не так больно, как он ожидал. Внутри вдруг что-то переменилось. Куда-то исчезли отцовские чувства, их место заняли другие, те, что он хранил для своего рабочего кабинета. Все произошло очень быстро. В течение каких-то 3 секунд он словно по мановению волшебной палочки превратился в полицейского. В полицейского, допрашивающего подозреваемого. — В своей школе? — Да. — На Камс-Пойнт? Ты ведь там учишься? — Разве ты не знаешь? — Я спрашиваю тебя. — Да, на Камс-Пойнт. «Поздновато ты возвращаешься домой, а?» «Так все дело в этом?» — спросил Ларри. «А почему ты так задержался?» «Мы репетировали, тебе же это известно». «Репетировали что?» «Выпускную пьесу». «Вот тебе на, пап, Ведь мы же 100 раз об этом говорили. Кто еще занят в пьесе? Многие. Кто ее ставит? Мисс Кэрри. Когда начались репетиции? Послушай, папа, что все это значит? В котором часу закончилась репетиция сегодня? Где-то около часу. Потом некоторые задержались, выпили содовой. Репетиция закончилась в 10:30. Отчетливо произнес Бернс. Тебя там не было. В пьесе ты не занят. И никогда не был занят, Ларри. Где ты был с 2:30 дня до 2 ночи? О, Господи! — воскликнул Ларри. Не поминай в суе имя Господа в моем доме. Послушай, ты говоришь, как окружной прокурор. Где ты был, Ларри? Ну, ладно, не занят я в пьесе. Ну и что? Я не хотел говорить маме, расстраивать ее. Меня вышвырнули после первых же репетиций. Актер из меня, по-видимому, никудышный. Наверное, актер из тебя ужасный. Но ты еще и слухом страдаешь. Ты никогда не был занят в ней, я только что сказал тебе это. Ну, почему же ты лжешь, Ларри? Чем ты занимался? А чем я мог заниматься? Послушай, папа, я устал. Я пойду спать, если ты не возражаешь. И он направился к двери. — Возражаю! — закричал Бернс. — Вернись! Ларри медленно обернулся. — Ты не в грязном своем кабинете, папа. Не ори на меня, как на своих лакеев. — Я в своем кабинете. И этому кабинету больше лет, чем кабинету в 87-м участке. Убери ухмылку со своего лица, пока я не размазал в лепешку твою задницу. У Ларри отвисла челюсть. Некоторое время он не мог ничего сказать. Бернс резко поднялся, подошел к сыну и приказал: «Покажи, что у тебя в карманах». «Что?» «Я сказал». «Постой, постой, не так быстро», — возбужденно заговорил Ларри. «Что все это значит, черт побери? Тебе что, дня не хватает? Ты и дома из себя копы строишь». «Замолчи, Ларри, предупреждаю тебя». «Сам замолчи. Какого черта?» Бернс ударил сына неожиданно и жестко. Он ударил Ларри открытой ладонью человека, привыкшего трудиться с 12 лет, и удар этот был достаточно сильным, чтобы сбить сына с ног. «Встань!» — приказал Бернс. «Попробуй только ударить меня еще раз», — пробормотал Ларри. «Встань!» Бернс наклонился, схватил его за ворот, рывком поднял на ноги и притянул к себе. «Ты употребляешь наркотики?» Тишина заполнила комнату, все ее пространство, все углы. «Что?» — наконец выдавил из себя Ларри. «Употребляешь?» — повторил Бернс. Он спросил шепотом, но в тишине его шепот звучал как крик. В прихожей застучали часы. «Кто? Кто сказал тебе? Я жду?» «Я так балуюсь немного». «Сядь», — устало сказал Бернс. «Папа, я... Сядь, пожалуйста». Ларри опустился в кресло, из которого поднялся его отец. Бернс несколько раз прошелся по комнате, остановился перед сыном. «Как далеко это зашло?» «Не очень». «Героин?» «Да». «Сколько времени?» «Уже около 4 месяцев». «Нюхаешь?» «Нет». «Колешься?» «Папа, я Ларри». «Ты что, вены?» «Да». «Как ты начал?» «В школе. Ребята забивали косяки, марихуану. Мы называем ее, я знаю». «Ну вот, так я и начал. Потом не помню. Кажется, мне дали нюхнуть кокаина, а потом героина, и тогда я сделал укол под кожу. — Как давно ты колешься в вены? — Недели две. — Ты уже прочно сидишь на крючке. — Захочу — буду, захочу — брошу, — с вызовом возразил Ларри. — Ну да, конечно. — Где ты берешь наркотики? — Послушай, папа, я спрашиваю тебя как отец, а не как полицейский, — перебил его Бернс. — В Гровер-парке. — У кого? — Никакая разница. Послушай, папа, я брошу, хорошо? Правда брошу. Но давай прекратим об этом. Все это очень неприятно. — Гораздо неприятнее, чем ты думаешь. Ты знал Анибала Эрнандеса? Ларри молчал. — Ты и так уже далеко зашел, сын. Покупал наркотики на территории моего участка. — Так ты знал Анибала Эрнандеса? — Да. — Хорошо знал? Пару раз покупал у него. Он был мулом. То есть он толкал ребятам, потому что сам принимал. Я знаю, что такое мул. Сколько раз ты покупал героин у него? Я же сказал, пару раз. Два раза? Ну, больше. Три? Нет. Четыре? Ради бога, Ларри, сколько раз? Ну, по правде говоря, в основном я покупал у него. Понимаешь, здесь так. Познакомился с толкачом, и если порошок у него хороший, то уж с ним и имеешь дело. В общем, он был неплохим парнем. Несколько раз мы кололись вместе, понимаешь, бесплатно. Он ничего не брал с меня. Давал бесплатно. В общем, он был хорошим парнем. Ты все время говоришь «был». Ты знаешь, что он мертв? Да, говорят, он повесился. Теперь слушай меня внимательно, Ларри. Вчера мне позвонили. Кто? Не знаю. Звонок был анонимный. Я взял трубку только потому, что дело касалось смерти Эрнандеса. Это было еще до получения результатов вскрытия. Так вот, звонивший мне кое-что о тебе рассказал. Например, что я наркоман, да? Не только. Что же еще? Он рассказал мне, где ты был и чем занимался в ночь с 17 на 18 декабря. Да? Да. Ну и где же это я был? В комнате на первом этаже вместе с Анибалом Эрнандесом. — Да? — так сказал мне звонивший. — И что же? — Это правда? — Возможно. — Оставь этот тон, Ларри. Или, не дай бог, я... Ну, хорошо, хорошо, я был с Аннабелем. — С какого времени и по какое? — С... Сейчас... должно быть с 9. Да, где-то с 9 и до полуночи, наверное. Да, правильно, я ушел в 12 или около этого. А днем вы тоже были вместе? Нет, я встретил его на улице около 9 вечера, и мы пошли к нему. Оттуда ты пошел прямо домой? Нет, я торчал. Аннабель уже клевал носом, а я не хотел засыпать там, поэтому пошел прогуляться. — В каком ты был состоянии? — Торчал здорово. — Во сколько ты вернулся домой? — Не знаю, поздно. — Что значит поздно? — В 3, в 4. — До полуночи вы были с Эрнандесом одни? — Да. — Он тоже укололся, так? — Да. — Когда ты уходил, он спал? — Нет, дремал. — Ни там, ни здесь, понимаешь? — Сколько он ввел себе? — Мы разделили 16-ю пополам. Ты уверен? Ну, конечно. Аннабель сам сказал, когда достал его. И, признаюсь тебе, я рад, что мы кололись вместе. Ненавижу колоться один. Боюсь. Боюсь перебрать. Ты говоришь, вы кололись вместе. Одним шприцем? Нет. У Аннабеля своя игла, у меня своя. А где она сейчас? У меня, что? Ты уверен? Конечно. Расскажи мне подробно, как все произошло. Я не понимаю тебя. После того, как Аннабель показал тебе порошок. Мы вынули иглы. Потом сварили его в каких-то бутылочных колпачках и... В тех самых, что лежали на ящике из-под апельсинов? Да, по-моему. Там был какой-то ящик. Когда вы пошли к этому ящику, вы взяли с собой шприцы? Нет, вряд ли, по-моему. Мы оставили их на койке. Что было дальше? Ну, сварили, вернулись к койке. Аннабель взял свою иглу, я свою, зарядили, укололись. Аннабель первым взял шприц? Кажется, первым. Он мог ошибиться. Как? Он мог по ошибке взять твой шприц. Нет, я свой узнаю ладонью. Нет, это невозможно. Я укололся своим. А когда уходил? Я опять не понял тебя, папа. Ты мог по ошибке вместо своего взять шприц Аннабеля? Да нет же. Сразу после укола Аннабель... Подожди, ты сбиваешь меня. Ну, расскажи подробно. Ну, мы укололись, и, по-моему, я положил шприц на койку. Да-да. А потом Аннабель понял, что засыпает, встал и сунул свой шприц в карман куртки. Ты все время внимательно следил за ним? Нет, помню, он высморкался. Наркоманы все время с насморком. Потом вспомнил про шприц, взял его и сунул в карман своей куртки. Тогда и я свой спрятал в карман. К тому времени ты уже торчал? Да. Но тогда ты мог ошибиться и взять его шприц, а свой оставить. Ну, вообще-то, возможно, но где твой шприц в данный момент? У меня. Посмотри на него. Ларри опустил руку в карман, вынул шприц и внимательно осмотрел его. — Вроде мой. — Точно? — Трудно сказать. — А что, я ничего не понимаю. — Ты должен знать, Ларри. — Во-первых, Эрнандес не вешался. Он умер от слишком большой дозы героина. — Что? Что? Во-вторых, в комнате был обнаружен только один шприц, один единственный. Ну, правильно, у него, звонившему мне человеку, что-то надо, я пока не знаю. Он сказал, что сообщит мне после моего разговора с тобой. Он сказал, что вы с Эрнандесом в тот день поскандалили. Он сказал, что у него есть свидетель этому. Свидетель, который подтвердит вашу ссору под присягой. Он сказал, что вы с Эрнандесом в ту ночь были вдвоем наедине. Он сказал... Я поссорился с Эрнандесом? Он дал мне уколоться бесплатно? Разве это похоже на ссору? Откуда он все это взял? Ларри, кто он? Не знаю, он не назвал себя. Ну, дайте мне только добраться до этого свидетеля. Не ссорился я с Аннабелем. Нам было хорошо вместе. Да чего он хочет, в конце концов? Он что, намекает, что это я ввел Аннабелю слишком большую дозу? Он на это намекает? Пусть покажет своего свидетеля. Пусть только покажет. Ему не нужен свидетель. Это почему же? Я считал, что судья, тот, кто мне звонил, сказал, что на шприце я обнаружу твои отпечатки, Ларри.